Потом он встал и обнажил свое тело и увидал знаки и следы от побоев воловьей жилы, которые он перенес, когда был в больнице, и сказал невольницам: «Посмотрите, о создание Аллаха! Вы говорите, это случилось с тобой во сне, так как ты крепко спал. Но взгляните на мою кожу. Я не повелитель правоверных, я Абуль-Хасан. Посмотрите, вот следы пыток, которые я перенес в больнице, и я до сих пор чувствую от них боль. Поэтому уж не взыщите, о люди. Я обвиняю вас во лжи. А если это случилось со мной во сне, так это уж чудо из чудес, тем более что я прекрасно знаю, это произошло наяву, а не во сне, как вы говорите». И Абуль-Хасан впал в недоумение, не зная, кому больше верить, и не понимал он, правда или нет то, что с ним случилось, и правда или нет то, что он сейчас видит. Он смотрел на свою кожу и видел, что она покрыта следами побоев, и удивлялся, а потом смотрел на себя и видел, что он халиф, и ему прислуживают рабыни, невольницы, рабы и евнухи, и еще больше недоумевал и говорил: «Скажу, это сон? Чепуха. Не сон. Я хорошо вижу всю эту великую пышность. Скажу, пребывание в больнице, ссора с соседями и побои начальника больницы — неправда. Вздор. Вон, у меня на коже следы побоев и пыток». И он смутился, и расстроился, и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого!» И потом крикнул маленькому слуге, который стоял возле него: «Укуси меня за ухо, да посильнее, чтобы я посмотрел, сплю я или не сплю и бодрствую!» И мальчик взял его ухо в зубы и так сдавил, что Абуль-Хасан от сильной боли завопил громким голосом, и все, кто был во дворце, услышали его крик. Тут невольницы ударили по струнам, запели и заплясали, и Абуль-Хасан совсем ошалел, обалдел и растерялся. Он хлопнул рукой по халифскому тюрбану, скинул его с головы, сбросил с себя одежду халифов, оставшись в одной рубашке и подштанниках, и пустился плясать на Джмат ас-Субх, Якутат аль-Кальб и Хабл аль-Лулу, которых он полюбил. И когда халиф увидел Абуль-Хасана в таком виде, он так захохотал, что обеспамятил и упал навзничь. Потом он приподнял занавеску, чтобы снова посмотреть на Абуль-Хасана, но испугался, как бы с ним не приключилась от смеха какая-нибудь болезнь, и высунул голову из-за занавески и крикнул Абуль-Хасану, продолжая смеяться: «Абуль-Хасан! Абуль-Хасан, ты хочешь убить меня смехом?» И когда невольницы услышали голос халифа, они перестали петь, играть и плясать, и все замолчали и остановились, сложив на груди руки и соблюдая полную пристойность. И Абуль-Хасан тоже замолчал, чтобы посмотреть, чей это голос. Он обернулся и увидел халифа, и сообразил, что это халиф, и что он прикинулся купцом из Масула и провел у него ночь. И тогда Абуль-Хасан понял, что он не спит, и убедился, что все, что с ним случилось раньше, — истинная правда, и что это не сон, а проделки халифа, чтобы над ним посмеяться. И он обернулся к халифу и сказал: «Так это значит, ты, масульский купец, ты теперь говоришь, что я хочу уморить тебя от смеха, а оказывается, это ты виновник того, что я поднял руку на свою родительницу, а если бы не соседи, то, пожалуй, лишил бы ее жизни. Это ты виноват, что меня засадили в больницу и пытали безжалостным образом, так что я до сих пор чувствую на зубах вкус боли. Ты сегодня хотел, чтобы я опять испытал в больнице эти мучения, И это ты, а не я, истязал и мама, и четырех стариков в моем квартале, так что я не отвечаю за этот грех и не совершил ошибки. Это ты лишил меня рассудка и сделал меня одним из бесноватых в больнице и устроил так, что я поссорился со своими соседями и покрыл себя великим позором».